Ева. «Все готовы?» — спросил Джереми, когда мы уселись в кружок на полу комнаты. «Игра называется «Слеза утконоса». «Ближе к делу», — недовольно проворчала Аманда. «Начнем с меня». Он схватил красный пластиковый стаканчик. «Я наливаю сюда любой алкоголь, какой захочу и сколько захочу». Внутри нашего круга стоял целый батальон всевозможных бутылок. От пива до бурбона и водки. Содержимое стакана и есть слеза утконоса. Дальше в дело вступает мадам судьба. Джер довольно улыбнулся, демонстрируя монетку. Я загадываю орел или решка и подбрасываю ее. Если я угадал, какой стороной упадет монетка, то передаю стакан по часовой стрелке Чарли. И Чарли делает все то же самое. Тот игрок, кто не угадал, как упадет монетка, должен выпить все, что будет к тому моменту намешано в стакане. «Тебе не кажется, что это плохая идея — смешивать все подряд?» — спросил Мик. «Мне кажется, это отличная идея, капитан». С этими словами Джереми подхватил бутылку водки. Словно на шоу барменов, он ловко перекинул бутылку за спиной из одной руки в другую, а затем налил в стакан совсем немного, граммов 10. «Решка». Джер подкинул монетку в воздух и, поймав ее, накрыл ее ладонью. Он угадал. Стакан перешел к Чарли. Я следила за игрой с небольшим волнением. Следующая после Клейстона я. Боюсь не осилить эту гремучую смесь. «Так, предлагаю сделать коктейль более изысканным». Чарли выбрал сухой мартини и щедро добавил его к водке, которая уже была в стакане. «Решка». Монетка упала, как и сказал Клейстон. «Твоя очередь, Ева». Он всучил мне в руки стакан. Я растерянно смотрела на алкоголь. Мешать напитки дальше и добавлять что-то новое, наверное, плохая идея. Поэтому я тоже выбрала сухой мартини и добавила совсем каплю. «Эй, так нечестно!» — тут же возмутился Чарли. «Заткнись, Клейстон!» — встал на мою защиту Стефан. «Орёл!» Я подбросила монетку, и время на мгновение остановилось. Я видела, как она вращается в воздухе. Поймав монетку, положила на руку. Конечно же, она упала решкой. «Пей, пей, пей, пей!» — тут же принялись скандировать Чарли и Джереми. «Милая, если не хочешь, то не нужно пить», — ласково сказал Микаэль. «Фостер, такие правила. Кто-то обязан выпить все содержимое». «Ладно, всего лишь алкоголь. Я пила его уже безмерное количество раз. Подумаешь». Пока не передумала, я быстро опрокинула содержимое стакана в рот. Жидкость тут же обожгла язык и жидким пламенем скатилась по горлу. «Скучная игра». Естественно, это была Аманда, только ее всегда все не устраивало. «И что ты предлагаешь, красавица?» — спросил Джер. «Я никогда не...» — коварно улыбнулась Слей, глядя прямо на меня. «Принимается. Леди и джентльмены». Он махнул руками на бутылке. «Выбирайте алкоголь». Мы наполнили стаканы. «Я начну», — продолжила Аманда. «Я никогда не занималась сексом со спортсменом». Мы с Лив синхронно выпили. Прошло несколько кругов игры перед тем, как я почувствовала, что изрядно пьяна. Мне захотелось на воздух, поэтому я вышла на балкон. «Так это правда?» Следом за мной вышла Аманда. «Смотря, что ты имеешь в виду. Вот только Слей мне тут и не хватало. И так мутит, а от ее лица меня точно стошнит. Я видела списки участников на городские отборочные. Там твоя фамилия и фамилия Фостера. Мне хотелось, чтобы наше участие как можно дольше оставалось в секрете. Но, видимо, момент открыться настал. Да, мы будем выступать». «А что же случилось, я больше не командный игрок и буду выступать в одиночном?» Она припомнила мне слова, которые я сказала в первый день знакомства. «Или таланта не хватило, чтобы кататься соло?» «Тебя это не касается, Аманда», — как можно спокойнее ответила я. «Еще как касается, Саммерс. Если ты забыла, я твой капитан, и вижу, что существует очень много факторов, которые отвлекают тебя от занятий в команде. Ты же сама параллельно готовишься к соревнованиям. В чем проблема? Не сравнивай нас, Саммерс. Я сделала эту команду лучшей, а ты — наш самый слабый балласт», — выплюнула она очередное оскорбление. «Ты уже отстранила меня от игры. Чего еще тебе надо? Видимо, ты не понимаешь, что значит быть лисичкой, и не ценишь свое место в команде». Во мне потихоньку начинал закипать гнев. Еще немного, и я выскажу этой крашеной курице все, что я о ней думаю. «С этого момента ты больше не в команде. Можешь сдать свою форму, когда вернемся. Знаешь, Аманда, мне очень льстит, что ты так боишься проиграть мне, что пытаешься отыграться и думаешь, что меня как-то заденут твои мелкие козни», — улыбнулась я. «Увидимся на отборочных. Там и увидишь, кто из нас настоящая фигуристка, а кто только амбициозная пустышка». «Зря ты решила перейти мне дорогу, Саммерс. Ты об этом сильно пожалеешь». С этими словами Слей наконец-то оставила меня в одиночестве. Голова гудела, словно в ней играл оркестр маленьких барабанщиков, и разговор с Амандой лишь усилил эту боль. Я подставила лицо прохладному ночному воздуху. Ветер ласковыми поцелуями касался кожи, принося кратковременное облегчение. «Можно?» Я обернулась, услышав робкий голос Лив. Я видела, как отсюда вышла злющая Аманда. «Все хорошо?» Меня исключили из команды. «Мне жаль, Ева. Мне тоже, как ни странно. Но не парься, все хорошо. Лучше поговорим о тебе и о Стефане». Риверс тут же смутилась и опустила голову, прячась за завесу своих волос. «Тут не о чем говорить. Никаких меня и Стефана нет». «Я бы не была так категорична», — ласково улыбнулась ей. «Ответь мне честно на один вопрос. Тебе нравится мой брат?» Лив даже не потребовалось время, чтобы обдумать ответ. «Да, очень. Но он дал понять, что я ему не нужна». Ее голос задрожал. Она была готова заплакать. Я сделала шаг к ней навстречу и заключила в объятия. «Стефан часто говорит полную ерунду. Уж я-то знаю, поверь. Он в действительности так не считает. Ты дорога ему, Лив. Просто дай ему еще один шанс и выслушай его». Дверь на балкон снова распахнулась. На этот раз это был Микаэль. «Милая, я собираюсь тебя украсть. Ты помнишь о моих планах на вечер?» Мои щеки тут же покраснели от воспоминаний, как Мик обещал меня трахнуть. «Беги», — улыбнулась Лив. «Кто я такая, чтобы удерживать тебя от горячего секса?» — засмеялась подруга, заставляя меня покраснеть еще сильнее. «Прости», — пискнула я, когда Фостер практически закинул меня на себя.